Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Такими словами, начинается 9 глава Деяния святых апостолов с 1 по 2 стих. О Савле упоминалось в главе 7, где говорится о побиении Стефана камнями, а также в главе 8. Кто же был Савл? Родился Савл в Тарсе Киликийском. Деяния апостолов 23:3. Город Тарс теперь находится в Турции и принадлежит древнейшим городам, так как был построен 2500 лет до Рождества Христова. Римляне овладели Тарсом в 64 году до Рождества Христова и сделали его главным городом провинции Киликии. Многие жители города были награждены Юлием Цезарем и Октавианом Августом званием римского гражданина, которое обеспечивало личную неприкосновенность. Таковых не позволялось бичевать или распинать на кресте. Римский гражданин мог апеллировать к суду императора. Деяния апостолов 16:37-40, 22:24-29. Савл был римским гражданином. Деяния апостолов 22:28. О его родстве мы знаем очень мало. Известно только, что в Иерусалиме сын сестры Павловой предупредил о готовящемся на него покушении. Деяния апостолов 23:16-22. И что в Риме жили Андроник и Юния, сродники Павла. Римлянам 16:7. Когда Савл рос, его отправили в Иерусалим учиться у знаменитого в то время законоучителя Гамалиила, который стоял во главе богословской школы фарисеев. Учеником он был ревностным, Галатам 1:14, и защищал в своем фанатизме то, что считал священным и для себя, и для своего народа. Савл не был чиновником, исполняющим приказы начальства, но добровольным служителем отеческих преданий. С его одобрения был побит камнями Стефан. Деяния апостолов 8:1. В своем усердии он выпрашивает письма у первосвященника в Дамаск преследовать христиан. 9:2. Ибо для него христианство, как таковое, было ересью, которую он старался искоренить. В Дамаске со времен Селевкидов жило много евреев, и это доказывается тем, что Ирод в свое время умертвил там от 10 тысяч до 12 тысяч евреев, как об этом свидетельствует Иосиф Флавий, Воины Иудейские 2:22. И, конечно, там была не одна синагога. Право соблюдать свои религиозные законы было дано евреям Юлием Цезарем, подтверждено императором Августом. Опираясь на это право, Савл направляется в Дамаск, где в то время проживающие там евреи, численностью, возможно, около 40 тысяч, могли подвергнуться воздействию со стороны христианской ереси. Тем более, что христиане, обращенные из иудеев, не отделялись еще от синагог, участвовали в синагогальных собраниях, как это и происходило в свое время в Иерусалиме. Деяния апостолов 3:1. И вот, когда он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Упавший Савл услышал голос: «Савл, что ты гонишь меня?» Стих 4. Савл спросил: «Кто ты?» На это был ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». стих 5. В ужасе и трепете Савл вопрошает: «Господи, что повелишь мне делать?» Стих 6. Дав указание идти в город, где будет указано о дальнейшем Савлу, Савл поднялся с земли, ослепленный, был поведен за руку в Дамаск, стих 8, где он 3 дня не видел, не ел и не пил, стих 9. Обратим внимание на некоторые детали этого события. Об этом же событии указано в Деяниях апостолов 9:37, 22:6-9 и 26:12-18. В этих трех сообщениях нет повторения слова в слово, но нет и противоречия, как некоторые думают, а имеются лишь дополнения. Например, свет, озаривший Савла, все сопровождающие его видели и пришли в страх. 22:9. Но никого, то есть никакого существа не видели. 9:7. При этом будем помнить, что то, что увидел Савл, было несравненно больше по сравнению с тем, что увидели сопровождающие его. Позже Анания, стих 17, Варнава, стих 27, и снова Анания, 22:14, есть говорящее о том, что Савл увидел праведника и услышал глас из уст его, 22:14. С этим заявлением согласуются слова Савла Павла, где он и говорит: «Не видел ли и я Иисуса Христа?» 1 Коринфянам 9:1, 15:18. Савл не только увидел больше по сравнению с его спутниками, но и услышал то, что другие не услышали. В 9 главе 7 стихе сказано, что спутники его слышали голос, а в 22 главе 9 стихе сказано: «Но голоса говорившего мне не слышали». Здесь нет противоречия, а есть преизобилие Божьей благодати. В Евангелии от Иоанна 12:29 сказано о толпе, услышавшей голос Божий, но сказавшей: «Это гром». Можно услышать нечто, но это еще не значит, что мы услышанное уразумели. В данном случае с Савлом и его спутниками случилось то, что спутники его могли услышать непонятные для них звуки голоса, но не слышали раздельных слов. Следовательно, они слыша не слышали. Для Савла же была в данном случае дана благодать Божья не только услышать голос как таковой, но и понять смысл его. Но если мы все-таки удивлены таковым событием, и оно остается для нас непонятным, то еще больше мы должны удивляться людям прошлого и настоящего века, о которых Господь сказал следующее: «Они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Матфея 13 глава. Итак, Савл с помощью своих спутников, ослепленный, направляется в Дамаск к дому Иуды, стих 11, где и пребывает 3 дня, не принимая пищи и питья, стих 9. Сюда, под воздействием Божьим, направляется Анания, который пришед приветствовал Павла, помолился о нем, и тот, прозрев, принял крещение, а потом и пищу. Укрепившись, начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий, стих 20. Из Дамаска Савл направился в Аравию, чтобы наедине передумать все, о чем он свидетельствует в послании Галатам 1 глава с 15 по 17 стих. Как долго он был в Аравии, очень трудно сказать. Точно известно, что из Аравии он вернулся в Дамаск для проповеди Евангелия. Сила проповеди была такова, что евреи не в состоянии противостоять ему, решили убить его. склонив на свою сторону области начальника, поставленного новатийским царем Аретой. И тот приказал стеречь городские ворота, чтобы схватить Павла. Деяния апостолов, 9 глава, с 24 по 25 стих, 2 Коринфянам, 11:32. Но ученики ночью спустили Савла по стене в корзине и таким образом спасли его для служения язычникам. Савл решается направиться в Иерусалим. К этому событию, вероятно, относятся слова, написанные в послании Галатам 1:18. Но здесь его ожидало новое разочарование. Его боялись, 9:26. И только вмешательство Варнавы, о котором думает, что он был вместе с Савлом, учеником Гамалиила, помогло Павлу войти в среду верующих, стих 27. И снова препятствие. Еленисты покушались убить Павла. В видении Господь говорит ему: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут свидетельства твоего о мне». 22:18. И братья его отправили в Кесарию и перепроводили в Тарс. 9:30.